«Пора уж старушкам лечь в постель и умереть», — сказал он Джин. «Пошли скорее, пока еще кто-нибудь не позвонил». Выйдя за дверь, Рудольф с радостью заметил, что Джин оставила свои фотоаппараты в квартире. Это означало, что она намерена вернуться сюда сегодня. Заранее предсказать ее поведение было просто невозможно. Иногда она после их походов возвращалась вместе с ним, точно это само собой разумелось. В другие разы, ничего не объясняя, брала такси и уезжала к себе на квартиру, которую снимала вместе с одной девушкой. А порой появлялась у него без всякого предупреждения, когда вообще было мало вероятности застать его дома. Джин жила своей собственной жизнью и жила так, как ей нравилось. Он ни разу не был у нее дома. Они встречались либо у него, либо в каком-нибудь баре. Почему ей так было удобнее, она не объясняла. Несмотря на молодость, она производила впечатление вполне уверенного в себе и независимого человека. Работала она, как убедился Рудольф, увидев снимки, сделанные на открытии торгового центра в Порт-Филиппе, очень профессионально. Ее фотографии поразили его смелой манерой, несколько неожиданной для застенчивой молоденькой девушки, какой она показалась ему при первой встрече. Джин не принадлежала к категории девиц, которые немедленно обрушивают на любовника подробности своей биографии. Он знал о ней очень мало. Она родилась в каком-то западном штате. У нее были плохие отношения с родными. Ее старший брат работал в принадлежавшей семье фирме, занимавшейся, кажется, производством лекарств. В 20 лет она окончила колледж, специализировалась в социологии. Фотографией увлекалась с детства. Чтобы чего-то добиться, надо начинать в Нью-Йорке, поэтому она и приехала в этот город. В ее жизни были и другие мужчины, на эту тему она не распространялась. Прошлое лето посвятила морским круизам, название пароходов она не сообщала. Побывала и в Европе, ей понравился какой-то югославский остров, и она не прочь посетить его еще раз. Одевалась она по-молодежному и выбирала неожиданные цвета, которые на первый взгляд никак не сочетались, но стоило присмотреться к ним, и становилось ясно, что они отлично дополняют друг друга. У нее не было дорогих вещей, и уже после первых трех встреч с ней Рудольф был уверен, что видел весь гардероб. Она разгадывала кроссворды в воскресный «Нью-Йорк Таймс» быстрее его. Почерк у нее был мужской, без завитушек. Любила современную живопись, которую Рудольф не понимал. «А ты все равно посмотри на эти картины», — говорила она, — «и наступит день, когда барьер рухнет». Она не ходила в церковь, никогда не плакала в кино, Джонни Хит не произвел на нее никакого впечатления, она не обращала внимания на дождь и не боялась испортить прическу, никогда не жаловалась на погоду или пробки на улицах, никогда не говорила «я люблю тебя». «Я люблю тебя», — сказал он. Они лежали рядом на кровати, натянув одеяло до подбородка. Было 7 часов вечера, и в комнате стоял полумрак. Они обошли 20 картинных галерей. Никакой барьер в его восприятии не рухнул. Потом поужинали в итальянском ресторанчике, владелец которого ничего не имел против девушек в красных шерстяных чулках. За обедом Рудольф сказал ей, что не сможет завтра пойти с нею на футбол, и объяснил, почему. Джин приняла это спокойно и взяла у него билеты. Она сказала, что пойдет с одним знакомым, который когда-то играл полузащитником в команде «Колумбия». Когда они вернулись после долгих хождений по городу, оба почувствовали, что продрогли. Декабрьский день выдался пронзительно холодным. Рудольф поставил чайник, и они выпили по чашке горячего чая с ромом. Потом легли в постель. Им было хорошо друг с другом. «Таким и должен быть субботний вечер зимой в Нью-Йорке», — сказала она, когда, устав от ласк, они умиротворенно лежали рядом. «Искусство, спагетти, постель. Я люблю тебя», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Минуту она лежала молча, потом отодвинулась от него, откинула одеяло, встала и начала одеваться. «Я все испортил», — подумала. «Ты что?» «Эту тему я никогда не обсуждаю, голый», — серьезно ответила она. Рудольф рассмеялся, но ему было далеко не весело. Сколько же раз эта красивая и уверенная в себе девушка со своими собственными загадочными правилами поведения обсуждала вопросы замужества? и со сколькими мужчинами. Никогда раньше он не испытывал ревности, бесполезное, нерентабельное чувство. Он вылез из постели и быстро оделся. Джин сидела в гостиной и настраивала приемник. Голоса дикторов звучали исключительно доброжелательно, вежливо и сладко. «Произнеси такой голос: „Я люблю тебя“», никто бы не поверил. «Налей чего-нибудь», — сказала она, не поворачиваясь. Он налил себе и ей виски. Она пила как мужчина. Какой предыдущий любовник научил ее этому? «Ну так как?» Он стоял перед ней, чувствуя, что положение складывается не в его пользу, и он похож на просителя. Он пришел из спальни босиком, без пиджака и без галстука. Не самый подходящий вид для мужчины, делающего предложение. «У тебя на голове настоящий ералаш», — сказала она. «Ты гораздо симпатичнее, такой взъерошенный». «Может, у меня и в словах ералаш? Или ты не поняла, что я сказал в спальне?» «Почему же поняла? Ты хочешь на мне жениться?» «Совершенно верно. Давай пойдем в кино. Тут за углом идет картина, которую мне хочется посмотреть. Не увиливай. Завтра ее показывают последний день, а тебя завтра здесь не будет. Я жду ответа». «Я должна быть прощена?» «Ну что ж, я действительно прощена. А теперь пошли в кино». «Если ты скажешь нет, это меня убьет. Ты в этом убежден?» Наклонив голову, она смотрела в свой стакан и помешивала виски пальцем. Ему была видна только ее макушка и поблескивающие в свете лампы, распущенные по плечам волосы. «Да. А если правду?» «Отчасти», — сказал он. «Я отчасти убежден. Меня это отчасти убьет». Теперь рассмеялась она. «По крайней мере, ты будешь честным мужем». «Я жду ответа», — настаивал Рудольф. Он взял ее за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. В ее взгляде было сомнение и испуг. Маленькое личико побледнело. «В следующий раз, когда приедешь в Нью-Йорк, позвони мне», — сказала она. «Это не ответ», — заметил Рудольф. «В какой-то мере ответ. Мне надо подумать». «Почему?» «Потому что я позволила себе нечто, отнюдь не делающее мне чести, и теперь должна сообразить, как сделать, чтобы я вновь могла себя уважать». «Что ж ты такого наделала?» Он не был уверен, что ему хочется узнать правду. «Когда мы познакомились с тобой, у меня был роман. Он до сих пор продолжается. И все это время я думаю, что же это такое? Впервые в моей жизни я сплю сразу с двумя мужчинами, и тот тоже хочет на мне жениться». «Ты поэтому никогда не приглашала меня к себе? Он живет с тобой?» «Нет». «Но он бывал у тебя?» Рудольф с удивлением почувствовал, что это его глубоко ранило, и тем не менее ему хотелось разбередить в себе эту рану еще больше.